В начале царствования в 1586 году сочли нужным укрепить Москву. Заложили Белый или Царев город. Строителем был церковный и палатный мастер Федор Конь. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 365. Как производилось это городовое строение, видно из наказа, данного князю Звенигородскому с товарищами, ехавшему строить крепость в Смоленске. Приехав в Смоленск, сыскать на посаде и в уезде сараи и печи все, владычни и монастырские, и всяких людей, где делывали кирпич, известь, и кирпич жгли, и все эти сараи и печи отписать на государя, потом велеть их починить и покрыть, также поделать новые сараи и печи, лес и дрова приготовить, а если можно, то и камень на известь, и бутовый камень велеть ломать. Для этого дела послана с ними государева казна, и все эти дела им делать наймом, нанимать охочих людей, уговариваясь с ними, а сваи велеть делать государевыми дворцовыми селами, расписать на выть посту свай и велеть вывести эти сваи в Смоленск зимою по пути дворцовых же сел крестьянам. Ко всему делу взять у смоленского воеводы 10 человек целовальников из смольнян, посадских лучших людей, и велеть им ведать денежные расходы и писать их в книге подлинно, порознь по статьям, и к этим книгам, ко всем статьям целовальники должны руки прикладывать, чтобы в деньгах кражи не было. А на рассылку взять у воеводы детей боярских 20 человек, и над этими детьми боярскими, целовальниками и подмастерьями беречь, чтоб они посулов не брали и не корыстовались ничем, и самому князю Звенигородскому с товарищами посулов и поминков не брать, не норовить никому и не корыстоваться ничем. А кто не станет запасами промышлять, или кому норовить, или посул возьмет, или чем покорыствуется, то будет от государя казнен смертью. Война с Баторием при Иоанне, значение какое приобрел во время этой войны крепкий Псков, должны были навести на мысль о необходимости укрепить Смоленск, тем более что войско оставалось в прежнем ненадежном положении. И против крымцев оно билось из обоза под Москвою. По известиям Флетчера, войско, кроме неопределенного числа ратников, набираемых в важных случаях, состояло при Федоре из 80 000 конницы дворянской и из 12 000 пехоты, стрельцов, из которых 5 000 должны были находиться в Москве, 2 000 стременные при особе государя, остальные 5 000 размещались по важнейшим городам. Дворяне большие получали жалования от 70 до 100 рублей в год, средние — от 40 до 60, дети боярские — от 20 до 30, стрельцы получают по 7 рублей в год, кроме того, 12 мер ржи и столько же овса. Упоминаются и конные стрельцы. Акты исторические, том 1, номер 230. Наемных солдат из иностранцев при Флетчере было 4300 человек. Из них 4000 черкас или малороссийских казаков, 150 голландцев и шотландцев, и смешанный отряд из 150 человек греков, турок, датчан и шведов. Кроме этих иностранцев в походы выступали по-прежнему толпы татар, черемис, мордвы. Полки выступали под начальством воевод. Под воеводами находились головы, предводительствовавшие 1500 и 100 человеками, пятидесятники, начальники 50, десятские, 10 человек, литовские и немецкие люди выступали в поход под начальством своих уротмистров. Когда государь выступал в поход, то при нем находились дворовые воеводы, оружничий, воеводы для посылок, окольничие перед государем, дворяне с пищалями, со шлемами, с доспехом, дворяне у знамени, рынды с большим саадаком, с другим саадаком, с меньшим копьем, да с сулицею, с меньшим саадаком, с рогатиною. Рынды имели поддатней. Главной обязанностью войска была береговая служба. Каждую весну полки собирались на берега Оки стеречь крымских татар. В связи с береговой службой находилась сторожевая и станичная. Воеводам, строившим города Ливны и Воронеж, было приказано: какие будут вести на Ливнах про приход воинских людей на государевы Украины, то с Ливен присылать с вестями на Воронеж, а с Воронежа на Ливны. Ездить дорогами, которые поближе и бережнее. Стороже воеводам ставить, присмотря в которых местах пригожи, и станицы посылать также присмотря. С Ливен расписано было ставить 13 сторож, с Воронежа 12. В 1591 году писал путивльский воевода, что черкасы во многих местах ходят на поле, путивльские большие станицы и сторожевые все погромили, проезду из Путивля большим станицам кустью Айдара, а сторожевым кустью Боровой нет. Бояре приговорили учредить на Ливнах две станицы добрые, выбрать вожий из казаков или из кого пригоже, одну послать к Донцу Северскому большим муравским шляхам, а другую к Северскому же Донцу да Изюм Кургана между Донцом и Осколом. С Ельца ставили 9 сторож по Быстрой Сосне и за Сосною, с Кром 7 сторож. В 1594 году было поставлено путивльским, ливенским и елецким станичным головам, станичникам и вожам за службу, изрон и полон давать государево жалование. За коня по 4 рубля, за мерина по 3 рубля. О которых станичников или вожей на поле в станице убьют, то за их службу, убийство и за изрон давать жалование женам и детям их по 4 рубля.